Глава 32. Воздух стремительно заканчивался. Я была заперта в каком-то каменном ящике. Тесно, особо не подвигаешься. Руки в стороны не раскинешь. В голову лезли нехорошие мысли. Отчего-то вспомнился Эдгар По, которого преследовал страх быть погребенным заживо. Неужели меня... Всхлипнув, я попыталась подавить истерику. Чем больше паникуешь, тем больше дергаешься. А чем больше дергаешься, тем чаще дышишь и больше драгоценного воздуха тратишь, а его и так мало. Это не гроб. Не гроб. Стенки не деревянные и не обиты мягкой тканью. Еле сдерживая рыдание, я уперлась руками в плиту над собой и принялась давить на нее изо всех сил. Несмотря на мои отчаянные старания, плита не поднялась ни на сантиметр. Надежда отодвинуть ее в сторону пошла прахом. «Кто-нибудь!» Собственный крик показался чужим, неприятно визгливым, звенящим от ужаса. «Помогите! Пожалуйста! Эй! Кто-нибудь!» Меня оглушил звук хриплого загнанного дыхания. Я даже не сразу поняла, что за шум стоит у меня в ушах. Оказалось, это я жадно глотаю ртом воздух, который, наоборот, следует экономить. А вдруг я не смогу поднять плиту? Не от того, что она какая-то невероятно тяжелая, а потому что сверху на нее давит своим весом толстый пласт могильной земли. Перед внутренним взором тут же возникла картинка мрачного кладбища с железными крестами и гранитными надгробьями. «Спасите! Умоляю! Я здесь! Я жива!» Что если, сбегая со своей свадьбы, я рухнула с дерева, ударилась головой о камень и впала в кому? Доктора в Аликансе в большинстве своем шарлатаны, каких свет не видывал, и вполне могли решить, что пациент скорее мертв, чем жив. А дорогая маменька и рада поскорее закопать неугодную дочурку в землю. «Кто-нибудь!» Что есть мочи, я молотила кулаками по шероховатой поверхности у своего лица. А может, не было никакого замка и никакого эльфа, измученного чувством вины? Я просто валялась овощем в коме и смотрела увлекательный фильм, который мне транслировал угнетенный разум. Или это был летаргический сон? Если не ошибаюсь, во время летаргического сна пульс замедляется, и человека легко перепутать с мертвым. «Помогите!» Отчаявшись быть услышанной, я опять принялась давить на плиту, закрывавшую путь к свободе, но только понапрасну тратила силы и драгоценный воздух. Сдвинуть с места проклятый камень не получалось. Он не поддавался никак, совсем. В какой-то момент истерика взяла верх, и я завыла громко, исступленно, на одной ноте. Умру, задохнусь без воздуха. Погибну в расцвете лет. Уже во второй раз я не доживаю до старости. Это, в конце концов, несправедливо, нечестно. Какой-то совершенно фантастический и нелепый исход жизни. Так нормальные люди... «Не умирают!» Из-за рыданий дышать стало совсем тяжело. Когда паника полностью захлестнула разум, я почувствовала, как мое тело начало меняться. В следующую секунду крышка каменного гроба, казавшаяся неподъемной, разлетелась на части, которые с громким стуком упали рядом за пределами моей тесной ловушки. Похоже, плита не выдержала напора стальных мышц пантеры. Из саркофага я выбралась уже в человеческом обличье, полностью голая, как всегда бывало после оборота. Обнаженная кожа покрылась мурашками от холода, и я начала безотчетно растирать плечи в попытке согреться. Меня окружали стены из серого камня. С потолка клочьями свисала паутина. Под низким крестовым сводом стояли в ряд 4 саркофага с плоскими крышками. Судя по всему, это был фамильный склеп семьи Войс. «Значит, меня действительно сочли мертвой и похоронили. Интересно, сколько я здесь провалялась?» Плиточный пол под босыми ногами ощущался ледяным, а еще он был грязным. Каменная крошка царапала ступни. Надо было найти одежду и обувь. От белого платья, в котором меня похоронили, после обращения в пантеру остались одни лохмотья. Зато в углу склепа я обнаружила большой кусок пыльной ткани. Что-то вроде простыни или савана. Когда-то ткань была белой, как мой погребальный наряд, но, собрав с пола грязь, потемнела до серого. Не лучший вариант для выхода в свет. Зато не придется разгуливать по улицам Аликанса голой. Кое-как завернулась я в эту страшную тряпку и покинула склеп через массивную пронзительно скрипящую дверь. Снаружи меня встретило кладбище, укрытое облетевшей листвой. Деревья стояли голые, а вокруг надгробий пушились сугробы из желтых, красных и бурых листьев. Сколько же времени прошло с моей свадьбы, раз настала осень? Стуча зубами от холода, я быстро зашлепала в сторону родного поместья. А куда еще мне было податься без денег, да в таком шикарном прикиде? Открыв в себе вторую звериную ипостась, я больше не боялась ни козней маменьки, ни загребущих ручонок своего свежеиспеченного вдовца, сморчка. Заявлюсь домой, вымоюсь, переоденусь в чистое, набью карманы монетами и отправлюсь искать счастье в другом месте. Но сначала... Да, сначала надо привести себя в порядок, а то вон как прохожие от меня шарахаются. Только заметят рядом и сразу челюсти теряют. Кажется, глаза их вот-вот выпадут из орбит прямо на мостовую. Вид у меня, подозреваю, и правда был жуткий, как у покойницы, восставшей из мертвых. Волосы всклокочены, ноги босые, вокруг обнаженного тела пыльная простыня, а взгляд дикий, бешеный, как у настоящей маньячки. В таком образе я и вломилась в гостиную, где моя семейка в полном составе дружно пила за столом чай.